нашей знойной Испании. Реки и горные выси, но места благодатные самые в моей голубой Галисии. Очень красиво Гренада, очень красиво Севилья, но только в Галисии людям на радость смогу обрести я крылья. Сюда, в эту область Испании, стремлюсь я сердцем и мыслями. Здесь места благодатные самые, голубая моя Галисия. Очень красиво Гренада, очень красиво Севилья, но только в Галисии людям на радость смогу обрести я крылья. Там, где волны разбиваются о крутые скалы, в Галисии, на краю испанской земли, жил маленький мальчик Хосе. Родных у него не было, и чтобы достать себе пропитание, мальчик стал торговать водой, подслащенной анисом. И с утра до вечера на улицах города раздавался его звонкий голос. Зачем томиться жаждою в полненной жгучей зной? Готов я всех и каждого, готов я всех и каждого попочивать водой. Есть вода, купите холодной воды, а денежка малая будет наградой мне за мои труды. Попьешь и станешь сразу же моложе и сильней, и будто вмиг окажешься, и будто вмиг окажешься в саду тени ветвей. Есть вода, купите холодной воды, а денежка малая будет наградой мне за мои труды. Налей мне! Пейте на здоровье, сеньор. Один сентаво за стакан. Ой, хороша водица. Прохладная. Налей еще стакан. Пожалуйста. Фу. Что ж ты так целый день с кувшином и бегаешь? Устал, наверное. А что ж делать, кабальера? Надо искать себе пропитание. А где же твои родные? Нет никого, кроме старшего брата. Но он уехал в далекий славный город Кадис. Там мачты кораблей словно лес поднимаются над морем. О, ну что же делает в Кадисе твой брат? Таскает с кораблей на берег тяжелые мешки и зарабатывает неплохие деньги. А я вот тут, в Галисии, торгую водой. Но как только Энрике заработает достаточно денег, он обязательно возьмет меня в Кадис. Я вижу, ты очень любишь своего брата. Он такой добрый и сильный, мой брат Энрике. А тебя-то как зовут? Хосе. А что же ты, Хосе, станешь делать зимой? Ну, когда никто не будет покупать у тебя воду. Не знаю. Что-нибудь придумаю. Но недаром же я родился в Галисии, а? Верно, Хосе. Галисийцы не знают уныния. Сдружится счастье с тобой в солнечном городе Кадисе. там ожидает тебя. Прибой прыгает, пенится радостью. Море искрится, поет, к заветному берегу катится. Знаю, удача тебя там ждет на звонких улицах Кадикса. Прошли знойные дни, подул с океана холодный ветер, и никто не стал покупать воду у проворного галисийца. Тогда он решил поехать к старшему брату в славный город Кадис, к теплому лазурному морю. Он пришел на пристань и обратился к капитану старого баркаса с почерневшими от времени парусами. Сеньор капитан, отвезите меня в славный город Кадис, где мачты словно лес поднимаются над волнами, а теплый ветер раздувает веселые паруса. В Кадис? Отвезу, ладно, если ты заплатишь мне 2 песеты. Но у меня нет ни сентава. По-моему, ваш корабль достаточно прекрасен, чтобы отвезти меня бесплатно. Ступай шутить в другое место. Сеньор! А разве хорошая шутка не стоит дороже денег? Вот, послушайте. Хосе родился бедняком. А Педро круглым дураком. Зато, как люди говорят, он с колыбели был богат. Бедняк, когда с куста с ума брал деньги под столом, а вот дурак занять ума хотя бы капельку ума нигде сидеть не мог. Занять ума не смог. Молодец, мальчик. Хорошо поешь. Прекрати свои песни и ступай прочь. Сеньор капитан, я могу на деле доказать, что песни и шутка стоят дороже денег. Ступай прочь. Подождите, капитан. Подождите, капитан. Пусть мальчик докажет. Конечно, пусть мальчик докажет. Это очень забавно. Очень забавно. Пусть докажет на деле, капитан. Как же ты докажешь, что песня дороже денег, а? Ах, уважаемый сеньор, давайте уговоримся вот при свидетелях, сеньорах-матросах. Если я спою песню, и она вам понравится, вы отвезете меня в Кадис на вашем великолепном фрегате и не спросите с меня ни сентава. Соглашайтесь, капитан. Соглашайтесь, капитан. Ладно, но помни, что я терпеть не могу песен. И если ты не угодишь мне, я выброшу тебя за борт, как собаку. Согласен. Давай, мальчик, быстрее на борт. Скоро выходим в море. Давай быстрее. Когда корабль вышел в открытое море и стал раскачиваться сбоку на бок, капитан стал собирать плату со всех, кто плыл на его жалкой посудине. Наконец он подошел к маленькому галисийцу. Плати. О, это волны. Соленые брызги обдали с головы до ног всех ваших пассажиров, капитан. Не заговаривай мне зубы, парень. Плати. Капитан, не надо сердиться. Смотрите, как весело прыгают через борт волны. Ух! Волны обдают с головы до ног и матросов, и пассажиров. Ух! Плати деньги. Сеньор капитан, не надо сердиться, а то ваш корабль затопит водиться. Дерзкий мальчишка, плати деньги. Сеньор капитан, торговаться не стоит, ты нас угощаешь соленой водою, за то, чтобы воду морскую глотать, не стоит, ты нет внимания, ты отдай. Плати деньги, оборванец, или я утоплю тебя в море, как собаку. Напрасно на песню ты сердишься право, а мне вот купание твое не по нраву. Уж лучше я руку в карман опущу, тебе за дорогу сполна сам плачу. Вот это другое дело. Давай деньги. Ты спел «За дорогу сполна заплачу». Вот эта песня мне нравится. Ловлю на слове, сеньор капитан. Уговор — это уговор. Что? Какой уговор? Сеньоры матросы, вы свидетели? Каков был наш уговор? А если капитану понравится песня, он везет тебя в Кадис бесплатно. Вам понравилась эта моя песня? Значит, мы в расчете. Ну что с тобой сделаешь? Перехитрил. Молодец, парень. Всем по местам. За работу. Матросы принялись весело откачивать воду из своего славного фрегата, а через три дня маленький галисиец прибыл в Кадис на берег Лазурного моря и встретился со своим любимым братом. Хосе прибыл в славный город Кадис, где мачты, словно лес, поднимаются над волнами. Кто не видел Севильи, тот не видел чуда. Кто не видел Гренады, ничего не видел. Кто не видел Кадис, тот потерял все. А кто не слышал моей сказки, потерял еще больше.